Москва, Новоарбатский мост, 20 сентября, суббота, час 30. Место встречи определил Кортес, и Глеб не стал спорить. В самом центре моста, соединяющего Новый Арбат и Кутузовский. Наемники прибывают со стороны Украины, Сухоруков из центра. Двое против одного. Никого более и никакой магии. Количество страхующих помощников не оговаривалось, но на мосту должны быть только 3 человека. Глеба это вполне устроило, и ровно в половине второго ночи трое мужчин остановились над темными водами Москвы-реки. «В первую очередь, господа, я хочу извиниться за несдержанность Чио». Сухоруков не поздоровался, но разговор начал легко и свободно, так словно продолжал недавно прерванную беседу. «Поверьте, в мои планы не входило ссориться с вами». «Уверен, что вы говорите искренне», — спокойно ответил Кортес, не замечая мелких капель дождя. «Но я с пониманием отнесся к ее действиям. Девушка пыталась предотвратить утечку информации». «Как бы там ни было», — улыбнулся Глеб, — «ее импровизация не удалась, и мне приходится встречаться с вами». «Не могу сказать, что нас расстроило такое развитие событий». Сухоруков весело рассмеялся. «Мне нравится, как вы держитесь, Кортес. Надеюсь, мы сможем договориться». «Давайте попробуем». «Давайте». «Но прежде я бы хотел отдать дань сентиментальности. Иван еще жив?» — спросил Кортес. «Увы», — развел руками Глеб. «Вынужден вас огорчить». «Жаль», — помолчав, произнес наемник. «Он был хорошим челом». «Хорошие люди не склонны к предательству». «Не получается!» — разочарованно протянула Инга и вытерла пот со лба. «Черт! Не получается! А что у тебя?» «Их двое», — буркнула Яна. «Это я знаю». «Тогда не мешай». Девчонки заняли позицию в одном из номеров Украины, из окна которого открывался превосходный вид на мост. Убедившись, что разговор течет в спокойном ключе, они позволили себе переключить внимание на Мерседес Глеба и попытались выяснить магический потенциал его охранников. И потерпели неудачу. «Не знаю», — удивленно пробормотала Яна. «Их двое. За рулем высоченный шкаф, а рядом с ним карлик. Оба сильны, как слоны. Оба явно маги, но я не могу даже примерно оценить их уровень». Девушка покачала головой. «Я даже не могу сказать, что они закрыты. Такое ощущение, что они вообще ничего не делают, чтобы отразить или обмануть мое сканирование, но, клянусь хитростью спящего, я даже не могу сказать, челы ли они». Инга удивленно ойкнула. Если в ее неудаче не было ничего странного, уровень девушки едва дотягивал до возможности феи Зеленого дома, то фиаско Яны стало неприятным сюрпризом. Способности чистокровной гиперборейской ведьмы ставили ее на одну доску с лучшими магами тайного города. И если она не смогла даже понять, что за типы сидят в Мерседесе. «С уверенностью могу сказать только одно. Они спокойны, как выключенные бетономешалки. Шоферюга читает газету, а мелкий таращится в телевизор». Инга подумала и негромко предложила. «Давай, если возникнут проблемы, не будем геройствовать, а просто сделаем мальчикам портал. И себе тоже». Первоначальный план, в случае неадекватных действий Глеба, предусматривал лихую магическую атаку. «Согласна», — кивнула Яна. «Но, надеюсь, проблем не будет». «Тем или иным способом я контролирую почти 5% рынка страны. А если прибавить к ним дружественные или чем-то обязанные мне компании, которые охотно прислушиваются к моим советам или просьбам, то эта цифра увеличится еще больше». Глеб задумчиво провел рукой по холодному металлу ограды. «Я не хвастаюсь. Я сказал это, чтобы вы поняли. У меня есть и деньги, и власть. И не искали мотивов моих поступков там, где их нет. Остается только простое и абсолютно естественное желание облагодетельствовать толпы соплеменников», — заметил Артем. Некоторое время Глеб молчал, а затем с интересом полюбопытствовал. «А что здесь плохого?» Молодой наемник пожал плечами. «Очень не характерно для удачливого бизнесмена. Создание и развитие моего бизнеса имело одну цель – финансирование Союза ортодоксов», – объяснил Глеб. «Если бы я мог ограничиться доходами от бензоколонки, я был бы счастлив. Но куре требует миллионы, да и связи нужны», – добавил Кортес. «Верно», – согласился Сухоруков. «Чиновники, депутаты, губернаторы. Человеку с положением общаться с ними куда легче, чем лидеру бедной религиозной организации». «Да, к человеку с положением прислушиваются». «Но вера остается на первом месте», – жестко бросил Глеб. «Я знаю, что некоторые мои помощники рассматривают курю как удачный лифт наверх. Я использую их энергию, их честолюбие и останавливаю на определенном рубеже. Вперед идут только те, для кого курия дом». «Насколько далеко вперед вы собираетесь идти?» «Как я понимаю, вы ждете конкретного предложения?» Сейчас Глеб должен назвать цену. Продемонстрировать, на что могут рассчитывать наемники, присоединившись к нему. «Формирование, назовем его условно так, Великий дом Чел». «В рамках тайного города?» «Нет, в рамках этой планеты». «А что будет с нелюдями?» «В настоящее время их резервация обладает слишком широкой автономией», — медленно ответил Сухоруков. «Я далек от мысли устраивать в тайном городе геноцид. Но, на мой взгляд, они должны вести себя более сдержанно и не скрывать от людей знания. По моим оценкам, реставрация магической линии в эволюции людей займет от 30 до 50 лет. Затем, сплавив колдовство с нашими технологиями, мы создадим принципиально иное общество, не имеющее аналогов в истории». «Мы идем к этому обществу», — тихо произнес Кортес. «По оценкам Темного двора, до него осталось от 200 до 400 лет». «И люди попадут под власть тайного города». «Или под власть ваших магов». «Вы забываете о Курии», — напомнил Глеб. «Помимо всего прочего, я даю людям этические ценности, забываемые в наши дни. Костры, безусловно, способствуют укреплению солидарности», — хмыкнул Артем. «Костры — первый этап», — терпеливо объяснил Сухоруков. «Участие в этих мероприятиях прививает чувство локтя, чувство причастности к происходящему. Костры консолидируют сторонников Союза», — Глеб помолчал. «Странно, что я должен говорить об этом. А что касается власти магов...» Теперь Сухоруков смотрел на Кортеса. «Мне кажется, что эти люди достойны большего, чем жизнь изгоев и кривые усмешки соплеменников. В новом обществе они будут иметь возможность раскрыться полностью, а церковь позаботится о том, чтобы у простых людей были равные с магами права». «А как насчет ислама, буддистов, прочих религий? В Китае и Индии живет почти половина населения шарика, а с христианами там туго». «Повторюсь, я не собираюсь устраивать геноцид и провоцировать религиозные войны. Понимание того, что наша церковь истинная, придет к людям постепенно». «Если все узнают о магии, оно не придет никогда», — вставил Артем. «Вы плохо знаете историю, молодой человек», — рассеянно отозвался Глеб. «Преобразование энергии с помощью магических предметов не имеет отношения к церкви и интересует меня исключительно с прикладной точки зрения. Истинные чудеса творит только истинная вера». «Тогда зачем вам маги-проповедники?» «На данном этапе без них не обойтись», — Сухоруков посмотрел на часы. «Я разумный человек и понимаю, что вы не дадите мне ответ немедленно. Впрочем, можете не отвечать вовсе. Пока мне будет достаточно вашего нейтралитета. Но любое действие, направленное против меня, я, с вашего позволения, буду рассматривать как отказ от сотрудничества навсегда. Я принципиально не предлагаю свою дружбу дважды. Все». Он коротко кивнул, развернулся и неспешно направился на свой берег. «Ничто так не повышает цену контракта, как грандиозность замыслов», — задумчиво произнесла Яна. «Глеб производит впечатление весьма уверенного в себе человека», — в тон подруге сказала Инга. «А Курия становится все более и более популярной». Яна покосилась на рыжую. «Я недолюбливаю революции». «Глеб тебя поразил?» Намек был прозрачен. В свое время Инга всерьез увлеклась радикальными идеями Кары, связанными с уничтожением тайного города. Но память гиперборейской ведьмы хранила куда более насыщенные впечатления. При всех своих недостатках Азак тот, повелитель Гипербореи, не зря носил титул великого господина. «Он предлагает новое общество. На самом деле новое». Инга грустно улыбнулась. «И очень интересное. Строительство всегда сопровождается борьбой с врагами», — тихо произнесла Яна. «Не все способны мирно воспринимать радикальные перемены. И очень скоро лидеры с удивлением понимают, что воевать куда интереснее, чем заниматься производством, финансами и социальными программами. Революцию делают гении, а потом должны приходить бухгалтеры. На то они и гении, чтобы не уступать свое место». Яна взялась за рацию. «Кортес, все в порядке, Глеб только что уехал». «Этого и следовало ожидать», — спокойно отозвался наемник. «Возвращаемся в офис?» «Выходите на улицу», — вздохнул Кортес. «У нас еще одна встреча». Гигант распахнул заднюю дверцу машины, а Нур, едва Сухоруков оказался в салоне, нетерпеливо поинтересовался. «Они согласились?» В отличие от наемников, Глеб запретил помощникам прослушивать разговор, и карлик жаждал новостей. «Боюсь, они найдут в себе силы отказаться», — грустно улыбнулся Сухоруков. «Но я сделал все возможное». «Тогда давай решим эту проблему прямо сейчас». «Нур, какова вероятность неудачи? Вероятность того, что девчонки, которые засели в гостинице, успеют сделать портал и скрыться?» «Я засек женщин», — кивнул карлик. «Гиперборейская ведьма и колдунья среднего уровня». «Про вероятности не забыл?» «Они успеют смыться», — нехотя признал Нур. «У нас есть небольшой шанс привлечь Кортеса на свою сторону». Глеб откинулся на спинку сиденья. «Пусть подумает».